Иду в ванную, где с наслаждением сбриваю отросшую щетину. Аж помолодел. Лезу в душ и с удовольствием тру тело мочалкой. Будет баня или нет, а чистым быть всегда полезно. Вот, даже сил прибавилось. Одеваюсь и тихо спускаюсь вниз. Олигарх-то спит в одном со мною коридоре. Нехорошо мужика будить. Хренушки. Спит он, как же. Сидит в столовой, прихлебывает кофе и что-то быстро пишет на планшетнике. Совершенно трезвый, собранный. Гальшин совсем не напоминает мне себя вчерашнего. «Утро доброе!» — приветствует олигарх меня. «Утро добрым не бывает!» — ворчу ему в ответ. «Отчего же? Бывает и частенько. Не факт. Завтракать будем?» «Не откажусь». Гальшин вытягивает руку и нажимает какую-то кнопку на стене. Спустя короткое время в дырях появляется Марья Степановна. «Утречко вам!» — наклоняет женщина голову. «Нам бы позавтракать!» — вопросительно произносит хозяин дома. «Сейчас принесу!» — кивает она. «Давно уже все готово-то!» Что ужин, что завтрак, здесь все готовят вкусно. Так и не вылезал бы из-за стола, но... Видно, что олигарх что-то задумал. А может быть, просто проспался хорошенько. Но во всяком случае видно, что он куда-то торопится. Что случилось? Улучив момент, спрашиваю его. «Здесь?» — удивляется хозяин. «Да Господь с вами, Михаил Петрович!» Тут уже давно ничего не случается. Ну как же, ребята рассказывали мне про выброс. Ну, это, когда пар? Ухмыляется олигарх. Таких вот аварий и я несколько штук припомнить могу. Вот, смотрите. Он нажимает что-то на планшете. С тихим шорохом раздвигаются стенные панели. И там загорается здоровенный экран. Ага. Он у него к планшету подключен. Вот смотрите, здесь карта всего нашего предприятия. Вот это, на экране появляется желтый многоугольник. Его старые границы. Да, прежняя территория была существенно меньше. Заметили разницу? А как же? Вдоль реки мы расширились 2 года назад. Произошла утечка отходов. Часть попала в реку. Мы, естественно, произвели дезактивацию местности. Но вот желающих появляться на ее берегах после аварии резко поубавилось. Поэтому губернатор сам предложил нам арендовать эти земли. Синий многоугольник вытянулся вдоль реки в стороны. Вот эти холмы я попросил уже сам. Мол, роза ветров такова, что они часто дуют от нас в эту сторону. Никто, естественно, не возражал. Оттого, кстати, и цена на все эти земли была, ну, скорее, символической. А на самом деле? Михаил Петрович, ну я же и сам тут постоянно живу. И не я один. Что, мы все похожи на самоубийц? Не было никаких выбросов. А спектакли ставить мы умеем хорошо. Есть у нас люди. А это железная дорога, разглядываю я экран. По ней к вам привозят отходы. А зачем еще несколько дополнительных тупиков? А вы себе хорошо представляете, что такое ядерный могильник? Ну, по книгам в основном. Ладно. Проведу вам экскурсию, сразу же, как поедим. Ах, чует мое сердце, что-то дядя такое задумал. Машина снова несется по ухабам. Тент сложен сегодня, и встречный ветер ерошит мне волосы. Сосед мой иногда комментирует встречные пейзажи, но я, уже наученный горьким опытом, держу язык за зубами. И на все высказывания собеседника отвечаю односложно. Высокий забор из металлических панелей. Поверху идут ветки. ветки ягозы. Витки ягозы. Вышки с молчаливыми автоматчиками. Голое пространство, перекрытое МЗП и датчиками охранной сигнализации. Ну и прочие подарки. При нашем приближении, дрогнув, открывается массивное полотнище ворот. Эту машину здесь знают. Мы въезжаем на холм. Вот это да! На нескольких бетонированных площадках под брезентовыми пологами стоят танки. Много. Я даже сосчитать их сразу не могу. Что это, Олег Иванович? Техника на хранении. Здесь? А где же им еще быть? Они же радиоактивные. Оттого и брезентом накрыты, чтобы вода не попадала. Мало ли, еще разнесет радиацию куда-нибудь. Вон в тех холмах выкопаны туннели. Туда мы их и затаскиваем. Тогда уже проще. Выпрыгиваю через борт. Могучие боевые машины. На первый взгляд, почти совсем целые. Но нет. Вот у этого нет внешних баков. Тот весь какой-то порыжелый. Блин, обидно-то как. Но как же так, столько машин? А вы еще спрашивали, зачем нам мехчасть? Кто-то же должен заниматься этими инвалидами. Не слышу его. Не делаю несколько шагов к площадке. Такое впечатление, что грозная техника всего лишь заснула. Я видел танки перед разборкой на танкоремонтных заводах. Так там сразу видно, машина умерла, а здесь они относительно целые. В течение нескольких последних лет в частях многое пошло криво. Были аварии, в том числе и с такими вот последствиями. Вы представляете себе, что такое утилизировать радиоактивный танк? Переплавить его нельзя? Разрезать на металлолом аналогично. Можно только похоронить, вот так, как у нас. И много их. Около 2 дивизий. Накопилось за десяток-то лет. Эх, не взял я с собой водки. А к ним можно подойти? У вас счетчик с собой? Попробуйте, только осторожно. Перед выездом мне принесли такую же черную форму, как и у всех здешних обитателей. Счетчик активности входил в комплект. Делаю несколько шагов вперед. Щелк. Еще несколько метров. Щелк-щелк. Ноги касаются бетона. Щелк-щелк-щелк-щелк. Опасно. Но что-то тянет меня грозным боевым механизмом. Хотя бы рукою коснуться брони. Кррррр. Щелчки сливаются в пулеметную очередь. «Михаил Петрович, над головою тень от брезентового полога. Щелк, щелк, щелк. Радиация стала меньше. Рев движка. Подъезжает Гальшин. Вообще-то есть специальный проход. Чуток в стороне. Щелк. Касаюсь рукой брони. Она чуть теплая. Солнце пригревает с самого утра. И даже под плотным пологом металл нагревается. Не понимаю. Радиоактивно только. Внешняя часть бетона, у края площадок. Это уж мы и постарались. А танки, они все целые. Просто никак иначе невозможно объяснить наличие здесь такого количества вполне исправной бронетехники. Исправной? Ну, навесить недостающие части, покрасить, а все прочее у нас тоже есть, только не здесь, не под открытым небом. Не забывайте, территория могильника хорошо просматривается со спутников. Любая активность около машин будет замечена достаточно быстро. Я и сейчас бы здесь не задерживался. Запрыгиваю в вездеход. Машина описывает сложную кривую, петляя между громадинами танков. На какое-то мгновение снова трещит счетчик, и мы опять на дороге. За нашими спинами медленно закрываются громадные ворота. Вот тебе и олигарх. Уж чего-чего я ожидал. И много у вас такого добра? На ходу и в полной боеготовности 5 БТР и 5 БМП-4. Это официально. Они нам по штату положены для защиты от возможных террористов. А они тут есть? А вы откуда пришли? Там их дохренища. Правда, потенциальных, но вы же сами знаете, насколько быстро они могут стать реальными. Так это вы Погонину земельку подсуропили? Я по дешевке продал. Он и на этом наварился тоже. Знали, что это за личность? Ну как? А вы что думали? Живем в лесу, молимся колесу? Не дурнее многих прочих. Это, кстати говоря, моя земля была. Правда, оформлена на подставных лиц. Но зато какая угроза у меня под боком появилась, а? Красота! Век бы смотрел. Мы им и наркоторговцев подводили. Хотя, по правде сказать, они и сами в этом отношении хороши были. Олигарх, перехватывая руль, смеется. Мы и как стационарные огневые точки в землю вкопали. Еще с десяток танков. Формально обездвиженных, с неисправной трансмиссией и со снятыми затворами орудий. Только пулеметы оставили. Электропитание к ним подвели. Сделали что-то вроде дотов. Но все это можно быстро восстановить. А по шее не надают? Обижайте. Сам губернатор пробил. Ему никакие неприятности тут нафиг не сдались. Еще и меня уговаривал. Он тоже насчет этих гавриков в курсе. Даже старался им как-то помешать тут поселиться, но не смог. Небось, не без вашей помощи? Ну, уж это вы преувеличиваете, улыбается Гальшин. Так что мотострелковый батальон со средствами усиления дядя может выставить в любой момент. Не сомневаюсь, что где-нибудь в окрестных холмах прикопано у него еще много чего интересного. А авиации у вас нет? Увы, только 2 вертолета. Мой собственный и Ми-24. По штату полагается. А у вас что? Ми-8ТМ. Разумеется, в гражданском исполнении. Демилитаризированный. Надежная машина. И пассажиров много берет. Даже часто на охоту летаю. Много народов с собой вожу. На рыбалку тоже. Нестреляющий охотник. Это что-то новое. Зато легенда-то какова, а? Век живи, век учись. А что до демилитаризации, представляю себе, как ее тут проводили. Еще бронефургоны есть с повышенной биозащитой для транспортировки особо опасных веществ и грузов. 10 штук. 4 здесь и по 2 в близлежащих городах, там, где аэродромы имеются. Мало ли, что и как привезут. Обычный станок, он тоже фонить может. Не хуже ядерного фугаса. Ну да. А если учесть, что все сказки о своей деятельности он сам и придумывает, и охоча до сенсаций, пишущие братья, их тотчас же тиражирует, хрена с два затащишь сюда хоть какого-нибудь проверяющего. Вас контролируют? Постоянно. Все контрольные посты на въезде и выезде оборудованы счетчиками радиоактивности и передают свои данные аж в Швейцарию. А почему туда? Клиенты настояли. Потребовали, чтобы мониторинг вела независимая фирма с международной репутацией. Я согласился и объявил тендер. Причем заявил как обязательное условие, чтобы данные передавались в режиме онлайн и были бы доступны через интернет. И тендер выиграла ваша фирма? Не моя, снова улыбается Иваныч. Они из Швейцарии. Ага, да хоть с Каймановых островов. А спутники Чья инициатива? Спутниковое слежение. Это уже российское правительство расстаралось. А мы не возражали. Даже хорошо. Они ведь не только нас сверху видят. Естественно. Это же спутники наблюдения. Наверняка его спецы имеют доступ к передаваемой информации. При таких-то деньгах.